Что будет, если бросить лягушку в кастрюлю с горячей водой? Она немедленно решит: здесь неуютно, надо быстрее уносить ноги, и тут же выскочит. А что, если ту же самую лягушку положить в кастрюлю с холодной водой, поставить на плиту и постепенно нагревать? Лягушка расслабится. Она, конечно, заметит, что становится теплее, но подумает: немножко лишнего тепла не повредит. А закончится все тем, что она сварится. Многое в жизни накапливается постепенно. Долги, лишний вес и плохое здоровье. Помните о тенденциях. Нельзя недооценивать мелочи. Методы мгновенной энергетической помощи самому себе. Существуют моменты, когда человек находится в опасности получить негативное энергетическое воздействие других людей, контактирующих с ним. Скандалы, ссоры, неприятные разговоры, проклятия, бросаемые в лицо. В такие моменты человек может получить такую дозу негативной энергии, что это может отразиться в ухудшении здоровья, упадке сил, в отдельных случаях перерасти в тяжелые проблемы с энергосистемой. Если вы перенесли неприятный разговор, чувствуете упадок сил, найдите возможность помыть руки. Подержите руки под струей проточной воды хотя бы минуту. Вода таким образом заберет негативную энергию, которую вы нахватали на себя. Слова несут в себе не только смысл, семантику, но и энергию. Слыша в свой адрес слова лести, зависти и пожеланий, скажите шепотом: «В добрый час сказать, в недобрый промолчать». Если вам говорят оскорбления, проклятия, также шепотом скажите: «Возьми себе обратно». После тяжелого разговора, чувствуя резкий упадок сил, можно и даже нужно использовать эффект переноса энергии. Остановитесь где-то на минуту. Подержитесь за дерево или куст левой рукой. Левая рука в энергетике человека отдающая. Мысленно представьте, что вы устанавливаете энергетический контакт. Мысленно вытолкните из себя негатив через левую руку. Представьте, как дерево вытаскивает из вас негативную энергию. Скажите про себя: «Забери с меня всю грязь и негативную энергию». Достаточно 2-3 минут. У меня это сопровождается рвотными приступами и легкостью в теле. Возьмите спичку, да просто горящую спичку. Подышите на нее, представьте, что на нее переходит негативная энергия. После этого воткните спичку этим концом в землю. Это просто. Это простые методы срочной энергетической помощи самому себе. Не надо ими пренебрегать при всей их очевидной простоте. Умей вовремя отпускать даже тех, кого ты любишь. Это великий закон непривязанности. Когда ты держишься за человека из страха потерять свою любовь, ты теряешь больше. Сделай глубокий вдох и позволь каждому отвечать за собственную жизнь. Каждый принадлежит только себе. Никогда не пытайтесь переделать другого человека. Принимайте его таким, какой он есть. Все мы разные, но ведь в этом вся прелесть. Людей близкими делает не похожесть, не лживые компромиссы и даже не совместное прошлое. Близкими людей делает искреннее наслаждение от разницы. Когда не пытаешься кого-то переделать, переубедить или отчаянно нафаршировать советами. Когда просто общаешься с человеком, как книгу читаешь. В чем-то согласен, в чем-то нет, но все равно так интересно, изящно и легко, что не оторваться. К сожалению, чтобы понять такие элементарные вещи, приходится платить высокую цену, терять дорогих людей. Поэтому будьте мудрее. Однажды старец увидел змею, кипнущую в огне, и решил вытащить ее из пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль. Он отбросил змею, и она снова упала в огонь. Тогда старец схватил металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь. Один из учеников, наблюдавших за этим, почтительно обратился к нему. «Отче, эта змея укусила тебя. Почему ты по-прежнему пытаешься спасти ее?» Старец ответил. «Натура рептилий – кусать, но это не должно менять мою натуру – помогать. Не меняйте свои сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности». Чтобы избавиться от гнева и ненависти, вовсе не обязательно удаляться в лес. Добродетель нельзя взрастить в вакууме. Если, живя в атмосфере гнева, вы способны контролировать его, это похвальное достижение. Но если вы живете в лесу, где нет места для проявления гнева, и утверждаете, будто контролируете свой гнев, это бессмыслица. Поэтому вам следует оставаться в мирском окружении, где есть свободное пространство для проявления эмоций гнева и вражды, и учиться контролировать их. Каждый погружен в собственную жизнь и живет, слепо веря в то, что в его повседневной деятельности должен существовать какой-то смысл. Но в действительности жизнь человека не отличается от жизни ласточки. Самцы собирают еду, самки высиживают яйца. В это время года вокруг летают ласточки. А людям, работающим в тени высоких городских зданий, вероятно, не удастся увидеть ласточек, улетающих весной из гнезд. Это приятное зрелище – видеть их весной и ранним летом, не правда ли? Некоторые люди просто движутся по жизни, живут изо дня в день и никогда не видят своей жизни в целом. Ты осознан, если прекращаешь убивать и разрушать тело, заботливо и решительно. Прекращаешь взаимодействие, когда зарождается конфликт. Не отвечаешь на бессмысленные вопросы. Убираешь свое окружение, среду. Несешь ответственность за каждое свое действие и бездействие. Не навязываешь свое мировоззрение другому. Не конфликтуешь с инакомыслящими. Не ищешь виноватых. Умеешь любить безусловно. Ежедневно наводишь уборку в уме. Держишь в чистоте тело и окружающее пространство. Позволяешь другим идти своей дорогой, даже если вам с ними по пути. С интересом, без паники, относишься к любой возникшей проблеме, видя в ней своеобразную игру сознания. Не пытаешься решать проблемы других, но готов помочь другому научиться решать проблемы самостоятельно. Умеешь включить внутреннего родителя, если внутренний ребенок заигрался. С уважением относишься ко всему, что пришло в твою жизнь и ушло из нее. Thank you. Люди все время пытаются улучшить себя, изменить свой характер, стать святыми, религиозными. Но главное не было ими сделано. Они просто переставляют с места на место мебель ума. Вы можете переставить мебель в своем доме, расставить ее лучшим образом, более эстетично. Но это будет все та же самая мебель. Между грешником и так называемым святым нет большой разницы. Оба лишь различные расстановки того же ума. Настоящий мудрец тот, кто осознал, что вовсе не является умом. В нем возникает идея греха, он отстраненно наблюдает. В нем возникает идея святости, он отстраненно наблюдает. Он ни с чем не отождествляется. Гнев или сострадание, ненависть или любовь, хорошее или плохое. Он остается вне суждений. Он не осуждает ничего в уме. Вы просто свидетели. Зачем что-то осуждать? И он не превозносит ничего из ума. Если вы просто свидетель, превозношение бессмысленно. Он остается холодным, собранным, центрированным. Ум продолжает кружиться вокруг него просто по инерции. Тысячелетиями вы жили, отождествляясь с умом. Вы вложили в него столько энергии. Он будет продолжать крутиться и крутиться месяцами, даже годами. Но если вы можете оставаться молчаливым наблюдателем, наблюдателем на холме, тогда постепенно эта энергия, инерция, теряется, и ум приходит к остановке. В тот день, когда ум останавливается, вы прибыли. Первое видение того, что есть Бог и кто есть вы, случается немедленно. Потому что как только ум останавливается, вся ваша энергия, вовлеченная в него, высвобождается. И эта энергия огромна, она бесконечна. Она начинает ниспадать на вас. Это великое благословение. Это красота. Просветление не бывает без затемнения. Процесс развития человека вовсе не в том, насколько вы обиходно просветлены, много знаете, практикуете или рассуждаете, а в том, насколько вы ведаете, любите, ощущаете и доверяете себе. Как вы это сами прожили, переживали, поперхнулись не раз и трансформировали. Как вы умеете различать свое от чужого. И самое важное, как относитесь, реагируете и вовлекаетесь. Только в этом. Звучит просто, но так сложно в реальности для ума и эго. Просветление – бич, тренд и фастфуд современности. Но в большинстве своем это процесс соблазнения по ложному пути. Этим модным термином обычно прикрываются и пользуются люди, которые сами повернули не туда и хотят соблазнить ваш ум и гипертрофированное эго через мнимые цели, которые вас же заранее внедрили, подкармливая быстрыми результатами и вкусными коврижками, проверенными путями и подтвержденными результатами. Все для вас. Все для того, чтобы вы пошли и сбились со своего пути. А еще хуже, попробовали, разочаровались и вообще прекратили поиски себя. А через некоторое время, еще не раз, попробовали и уже точно утвердились во мнении, что вся эта мистика и эзотерика не для вас. В этом вся фишка и одновременно ваша проверка. А знаете, почему этот ложный путь срабатывает? Потому что вы ведетесь на общий процесс, в котором присутствует три основных части. Немного истины, личной правды и в итоге лжи. Истина всегда работает, помогая поверить и проверить вначале. Правда у всех своя, и не факт, что то, что получилось у одного, подойдет другим. А на ложь обычно уже мало кто обращает внимание в пути, пока совсем не потеряется. Самые сладкие тут потеряшки. Потеряшки всегда ищут своего Сусанина. И что самое интересное, он действительно нужен. Только весь вопрос, в каком месте и до какого момента, а также, насколько вы умеете слушать и слышать, прислушиваясь к себе, принимать решения и двигаться. В действительности у большинства просветление – это очередной приступ духовной болезни или ловушки, а по сути развитие собственной значимости и индивидуального превосходства. Просветление. Смысл этого слова в самом слове. Вы просветляетесь для самих себя. Выходите из шаблонов мышления, отношения и поведения. Освобождаетесь от темных проявлений своих несовершенств и только приближаетесь к своему истинному «Я». Ваши границы с самим собой, разобщенности, разделимости от всех становятся прозрачными. Вас нет, и вы есть. Вы все и ничего. Происходит приятие, осознание и единение. Только и всего. Путь и компас у каждого свой. В этом процессе одновременно есть и нет легкого и трудного, светлого и темного. Кто заваливается в одну сторону, теряет все. Но дано по нашим возможностям, и это не меряется. Задумайтесь и обратите свое внимание на то, как вы сами относитесь к этому слову и процессу, и тем людям, которые оперируют словом «просветление» в своем лексиконе. Предвижу, что многим не понравится мое рассуждение, но на это и был сделан упор, чтобы немного вас встряхнуть. Удачи нам всем на своем пути. Мы не видим бессмысленность самсары. Без тренировки ума нет необходимой основы, поскольку вы не видите бессмысленность самсары. До тех пор, пока мы не видим, что самсара лишена смысла, мы являемся жертвой восьми мирских забот. А если вы являетесь жертвой восьми мирских забот, то вы духовно слабая вечность. Восемь мирских забот следующие. Желание быть похваленным. Нежелание быть осуждаемым. Желание выигрыша. Нежелание проигрыша. Желание быть счастливым. Нежелание быть несчастным. Желание славы. Нежелание быть проигнорированным. Восемь мирских забот подобны доспехам для эго. Четыре из них – это то, чего эго желает иметь, и четыре из них не желает. Временами важно проверять себя на предмет того, жертвой какой из восьми забот, или всех их, в данный момент мы являемся. Не нужно никуда спешить. Но надо быть там, где тебе хорошо. Если чувствуешь, что ты где-то не там, вставай и иди туда, куда зовет внутренний голос. Помни, что чтобы найти, не обязательно куда-то идти. Это очень тонкая грань. Ключ в постоянном присутствии. Не стремись контролировать людей и события. Не планируй, не жди, не желай, ослабь хватку. Умей выдержать паузу, в течение которой ничего не происходит. Позволяй людям приходить к тебе, а событиям случаться. Они случаются с тобой не просто так. Давай себе свободу быть собой, а другим быть другими. Помни, что у каждого свой путь и свои уроки. Если ваши пути пересекаются, прекрасно. Но если они разойдутся, это тоже хорошо. Потому что все всегда во благо. Не стремись иметь все и сразу. Даже когда кажется, что ничего нет, всегда есть что-то, а чего не хватает, протянет дающий рука друга, брата, сестры, неслучайного прохожего. Будь умерен во всем. Встречай с улыбкой и с любовью всех и все. Но никогда не прощайся, потому что ничто никогда не финально. Говори спасибо и до новых встреч. Будь открыт людям, космосу, Богу. Называйте, как хотите. Пои. Все в твоей жизни складывается наилучшим образом для тебя. Даже когда, казалось бы, хуже некуда, есть куда. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Чтобы надеть чистую рубашку, нужно сбросить старую. Невозможно познать нового или измениться, будучи зажатым рамками старых догм и убеждений. Сделайте свой разум пластичным. Попробуйте в течение месяца думать о себе следующим образом. Думайте о себе как о человеке, который с легкостью достигает всех своих целей. Думайте о себе как о человеке, который занимает значимую роль в этом мире. Думайте о себе как о человеке, который свободно выражает свои эмоции и чувства. Думайте о себе как о человеке, который ценит свою жизнь и получает удовольствие от каждого ее мгновения. Думайте о себе как о человеке, который свободно выражает себя и осознает ценность своих талантов. Думайте о себе как о человеке, который с уважением относится к себе и окружающим людям. Думайте о себе как о человеке, который достоин любви и одобрения. Думайте о себе как о человеке, наполненном энергией и оптимизмом. Думайте о себе как о человеке, способном контролировать себя. Думайте о себе как о человеке гармоничном и умиротворенном. Думайте о себе как о созидающем и творческом человеке. Думайте о себе как о привлекательном человеке. Делайте каждое из этих 12 упражнений по отдельности. Уделите обдумыванию каждого образа всего 1-2 минуты. И так каждое утро, уделяя несколько минут своего времени, вы существенно улучшите свою жизнь. Возьмем для примера первое упражнение. Подумайте о делах, которые вы должны сделать сегодня. Представьте себе, что в каждом из них вы добиваетесь успеха. Концентрируйтесь на созидательных образах своего сознания, и вы удивитесь, насколько быстро преобразится ваша реальность. Действуй так, словно неудача просто невозможна, а успех обеспечен. Избегай мысли о том, что ты не достигнешь своих целей, неважно материальных или духовных. Будь смелее и не сдерживай игру своего воображения. Каждый день – первый в жизни. Живи этот день так, как будто бы ты сегодня заново родился. У тебя есть твои собственные задания. Сегодняшний день представляет собой свое собственное задание. Если откроешь глаза на это мгновение, здесь и сейчас, и всегда в движении, то увидишь, что в нем всего достаточно. Сегодняшний день полностью сегодняшний день, совершенен и закончен сам по себе. Карма. Каждое слово, мысль, эмоция, поступок бумерангом возвращается к нам же. Хорошее возвращается благодатью, плохое – страданиями. И возмездие оказывается в несколько раз сильнее, чем то, что мы отдали. В буддизме это возмездие называется кармой. Вообще это понятие тесным образом связано с реинкарнацией, так как душа рождается на свет для того, чтобы исправить ошибки своих прошлых жизней. Душа, перевоплощаясь в новом теле, уже заведомо знает, какие страдания и решения ее ожидают в этой жизни, и осознанно идет на это. Ведь только достойно их пережив, можно отработать те грехи, которые есть за плечами. Место, где человек рождается, его семья, условия жизни – это никак не случайность. Все предрешено. Это касается и состояния здоровья новорожденного. Именно карма объясняет природу врожденных заболеваний. А родители, у которых появляются нездоровые детки, соответственно, заработали такое испытание своей кармой. Чтобы спокойно воспринимать все испытания судьбы, нужна не только сила духа, но и неприкосновенная вера в Бога. И не важно, какой религии человек придерживается. Главное понимать, что все события, все страдания, которые есть в его жизни, это не просто так. Он их заслужил ранее, и только пережив трудности, он сможет выйти на другой этап духовного роста. К сожалению, многие люди, которые не совершали в жизни тяжелых преступлений, краж, предательств, считают, что они чисты перед Богом. Но согласно ведическому знанию, необходима не одна жизнь, чтобы избавиться от таких пороков, как зависть, эгоизм, жадность, злоба, уныние. Осознать свои недостатки, признаться в совершенных грехах и покаяться от чистого сердца – это очень большой шаг в очистке кармы. Чистота помысла, намерений, деяния – путь к духовному росту. Важно помнить, что услуги знахарей и экстрасенсов по очистке кармы не могут быть действенными, так как только ваша работа над собой, ежедневный тяжелый труд, контроль мыслей воздвигнут вас над самим собой. Человек приходит в мир с пустыми руками, не принося ничего с собой. В течение жизни он получает все, что связывает его с этим миром. Но все приобретенное здесь не вечно, а потому и не находит человек постоянства во внешних обстоятельствах в материальном мире, не находит той радости, спокойствия, любви, которые ищет душа. Эти состояния внутренние, и найти их можно лишь в себе самом. Устранить болезнь можно, лишь устранив ее причину. А чтобы устранить причину, надо ее знать. Причина вовсе не в том, что кто-то наказывает вас за какие-то грехи. Ваши религии и ваши правители обманывали вас с давних времен. Они внушали вам, что вы грешны, и вас нужно наказывать. Им это было нужно, чтобы управлять вами. Известно, что, внушив людям чувство вины, легко сделать их послушными и управляемыми. Поймите, что Богу это не нужно, чтобы вы чувствовали себя виноватыми. Богу не нужно, чтобы вы были безвольными и покорными рабами. Богу нужно, чтобы вы вспомнили о том, что вы рождены богоравными. Богу нужно, чтобы вы вспомнили свою божественную природу и вступили в партнерские, равноправные отношения сотворчества с Ним. Осуждение, если вы думаете или говорите о ком-то плохо. Когда вы думаете о каком-то человеке, то между вами и ним образуется энергоинформационный канал. Если вы думаете или говорите о ком-то плохо, то создаете поле вибрации негатива, которое на подсознательном уровне может нанести вред тому человеку. А уж для себя так точно запускаете программу саморазрушения, самоуничтожения. Библия учит: «Не судите, да не судимы будете». ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какой мерой мерите, такую и вам будут мерить. Злословие и зломыслие находятся в одной связке с осуждением. Каждый может иметь свое мнение и суждение о каком-то человеке, это его право. Но и тот человек имеет право быть таким, каков он есть. Не судите, да не судимы будете. Осуждение – это производное от гордыни, эгоизма. Осуждение всегда направлено сверху вниз, то есть вы поставили себя выше другого. По какому праву? Вы хотите, чтобы он стал лучше? Намерение хорошее, а способ его выражения нет. Чем выше взлетите в своем самомнении, тем больнее будет падать. Особенно если вы человек нравственный, совестливый. Вы поступаете вопреки своей высокодуховной программе, разрушаете ее, а осколки больно ранят душу. Как с этим жить дальше? Теперь осуждать уже себя? Вот он, эффект бумеранга. Одни люди осуждают наркоманов и преступников, другие – гомосексуалистов, третьи – целые народы и государства. В бывшем Советском Союзе нас учили осуждать загнивающий капитализм. И где теперь мы со своей экономикой? Любая мысль работает на нас. Только позитивное окрыляет, а негативное обесточивает. Осуждение на подсознательном уровне действует медленно, но верно, создавая неизлечимые заболевания – онкологию, алкоголизм, наркоманию. Перестаньте осуждать людей, ведущих неправедный образ жизни. Во-первых, вы не знаете первопричин их поведения. Во-вторых, для этого существуют соответствующие органы в государстве. Деление людей на плохих и хороших происходит только в нашем представлении. И так до бесконечности. Если вам что-то дано, то другому дано иное. Кому-то ум, кому-то красота или доброта. Пользуйтесь этим во благо другим и в удовольствие себе. Мы на время приходим в этот мир, который построен по законам Вселенной. У каждого есть свое предназначение. Осуждая роль, исполняемую другим человеком, мы выступаем против замысла Вселенной. За это и получаем неудачи, поражения, болезни, как способ заблокировать создаваемую нами программу разрушения. Не пытайтесь изменить весь мир. Поработайте лучше над своим собственным, своими мыслями и чувствами. Поймите, что Вселенная гармонична и справедлива. В ней все продумано, все имеет смысл. Справедливости и гармонии нет в вашей душе, если вы проявляете агрессию в форме осуждения, критики. Разберитесь с истинными причинами. Что вас беспокоит в вашем мире? Что мешает вам наслаждаться вашей собственной жизнью? К примеру, три друга детства во взрослой жизни столкнулись с одной и той же проблемой – бедностью. Один урезал свои расходы, ограничил свои потребности, затаил озлобленность на всех и вся и культивирует жалость к себе и обиду на несправедливость жизни. Другой также урезал расходы, но потребности удовлетворял за счет самообслуживания, пошив модной одежды, изготовления мебели, евроремонт. И взаимопомощи при постройке дома, посадке и уборке урожая, заготовке домашней консервации. Положительные эмоции получал от общения с природой, новыми друзьями. Третий не справился с испытанием и нашел отраду в наркотическом дурмане. Каждый сделал свой выбор, создал собственный мир. У кого на что хватило силы фантазии. Каждый несет свой крест и служит примером для других. Для одних положительным, для других отрицательным. Все мы учимся на ошибках, своих и чужих. Человек может быть для меня надежным партнером по бизнесу и в то же самое время прекрасным тренером в процессе моего самосовершенствования. Его неорганизованность развивает мою внимательность к деталям. Его необязательность стимулирует мою требовательность. Его недобросовестность ужесточает мой контроль. Его предательство учит меня лучше разбираться в людях. И я ему все прощу, но обязательно распрощаюсь. Прощу за то, что помог мне стать самодостаточным, усилил мою внутреннюю службу безопасности. Распрощаюсь, потому что здравый смысл и инстинкт самосохранения не позволяют бесконечно долго греть на своей груди змею. При таких партнерах никакой конкурент не страшен. Но мстить ему не буду, ибо сказано «мне отмщение, я аз воздам». А в народе говорят «Бог тебе судья». И мы теперь это понимаем так. Создавая своей деятельностью поле с вибрациями необязательности и обмана, человек притягивает к себе подобных жуликов и аферистов. Кто кого кинет, уже не наша сказка. А для нового легковерного, возможно, тоже станет тренером. А может, кто знает, пути Господни неисповедимы. Вселенная справедлива и гармонична.